Дверь осторожно открылась. Показалась стервозная физиономия кобры. Преданно глядя на свою начальницу, она спросила: «Пускать?» «Давай». Дверь открылась еще шире, впуская плечистого, импозантного мужчину лет 45. Окинув взглядом его костюм и блестящие часы, выпеченные на запястье, Мюллер высчитала, что все это добро стоит очень прилично. На такие деньги можно спокойно выплатить месячную пенсию старикам небольшого городка. Небрежно уверенным шагом необычный посетитель прошел на середину кабинета и рассеянно остановился. Кроме стола и кресла, занятого настоятельницей, другой мебели в кабинете не было. Он не догадывался, что стул есть, но он предусмотрительно спрятан в стенном шкафу. Присесть было некуда. Справившись с замешательством, мужчина посмотрел в глаза Мюллера и заметно поежился. Выдержать взгляд этой анаконды не мог никто. Раскрыв губы, он вальяжным тоном заявил: «Меня зовут Антонов Игорь Владимирович. Я приехал повидаться со своей дочерью, Ветровой Алиной Игоревной». Замолчав, он в ожидании уставился поверх макушки огромной женщины. Ему очень не хотелось встречаться с ней глазами, но та попросту безмолвствовала, никак не отреагировав на заявление. Поняв, что пауза нездорово затянулась, мужчина пояснил: «Я совершенно точно знаю, что она здесь». «Вот как!» – плотоядно осклабилась настоятельница. «И кто же, интересно, поведал вам такую ерунду?» «У меня хватает своих источников», – с ноткой угрозы заявил посетитель. «Ее здесь больше нет», – коротко ответила Мюллер. «Не надо кормить меня детскими сказками, я сам кого угодно накормлю». «Алина – полная сирота, так что ваше отцовство и есть небылица». «Это глупости. В ту пору я был молод и самонадеян. Кто в здравом уме станет жениться из-за того лишь, что мимолетная подруга залетела по собственной неосторожности? Светка родила без меня, сдала дочку в дом малютки и отравилась. Я только через 5 лет узнал, что у меня есть ребенок. А недавно понял, ее просто необходимо найти. Я отец Алины, и я хочу немедленно увидеть свою дочь». «Ее здесь больше нет. Она сейчас на Дальнем Востоке». Покачав головой, Антонов угрожающе повысил голос. «Слушай, дерьмовочка, да ты плохо понимаешь, с кем связалась. Мне достаточно просто подумать, и на следующий день тут будет стоять новый стадион или кладбище. Вы просто нули, и не стоит корчить из себя крутую шишку». Посетитель принялся сыпать угрозами, по ходу дела выпячивая свое величие. Мюллер слушала его с полным равнодушием. Она давно могла бы довести наглеца до позорного недержания мочи, но считала, что без этого пока можно обойтись. Неплохо все же узнать его получше, прежде чем вышвырнуть за ворота. Настоятельница могла рассказать ему очень многое, а Антонов не казался ей глупым и необразованным. Его бы наверняка потрясли некоторые малоизвестные исторические факты. Он бы с немалым удивлением узнал, почему столь резко закончился великий поход Александра Македонского в Индию, или отчего в рассвете сил умер Аттила. Многие земные правители пытались протянуть жадные руки к ордену, но древнейшая организация человечества с легкостью отбивала эти наивные атаки. В крайнем случае применялись довольно радикальные меры. Нездоровая опухоль выжигалась бесследно, с тщательной подчисткой исторических архивов. Орден не вмешивался в дела земных правителей, но и не терпел малейших помех с их стороны. Монастырь был неотъемлемой его частью. Один короткий звонок настоятельницы, и посетитель не просто исчезнет. Лучшие друзья постараются о нем забыть на следующий день. Закончив длинный перечень разнообразных кар, припасенных для настоятельницы, Антонов уверенным голосом закончил: «Всего этого можно легко избежать. Просто приведите ко мне дочь». Покачав головой, настоятельница почти ласково произнесла: «Эх, Антонов, Антонов, да я сейчас начну плакать. «Где же ты был в те времена, когда твоя малютка умирала от дифтерии в стенах казенной палаты? Почему не кинулся искать ее раньше? Ведь ты наверняка знаешь, что частенько случается с симпатичными сиротками. Она вполне спокойно могла бы уже несколько лет работать на панели. Как не вовремя проснулись твои благородные отцовские чувства». «Вы не понимаете», – воскликнул посетитель. «Это же мой единственный ребенок. Я долго болел, и после этого не могу больше иметь детей. Она совсем одна. Моя, родимая. Я обеспечу ей жизнь, как у принцессы. Моя Алина ни в чем не будет знать отказа. Более того, вы получите неплохую компенсацию. Я щедро отблагодарю за проявленную заботу о моей дочери». «А теперь послушай меня!» — рявкнула настоятельница и своим страшным гипнотическим голосом, способным довести до обморока любого, продолжила. «Ты попросту просрал свою дочь. Она росла без тебя у совершенно чужих людей. К нам Алина попала в 11-летнем возрасте. Я ей была за родную мать, отца, дедушку и экзекутора. Все в одном лице. Здесь она выросла, расцвела. Наша суровая жизнь закалила ее характер и тело. Не сомневайся, ей даже не захочется видеть такого никчемного отца, который неизвестно чем занимался почти 20 лет, терпеливо дожидаясь, пока она вырастет. Вся твоя заслуга только в том, что ты соизволил обрюхатить ее молодую мать, а затем бросить на произвол судьбы. Она, знаешь ли, уже совершеннолетняя и может сама решать, что ей дальше делать. Интересный из тебя получился папаша. Приходишь на все готовенькое и думаешь, что тебя тут ждут с распростертыми объятиями. Может, мне еще раком перед тобой стать, а? Даже не мечтай об этом, я сама тебя поставлю, еще и спину при этом сломаю в трех местах. В приемных документах сказано четко: Алина полная сирота. Ты не отец, ты просто полный ноль. Нет, даже хуже. Тебя здесь нет. Я вижу перед собой обычную кучу трясущегося вонючего дерьма, для смеха обряженную в дорогой костюм. И не пытайся здесь обоссаться. Мой ковер едва очистили после конфуза, случившегося с предыдущим посетителем. Я вытру его твоей тупой башкой. Затем вышвырну тебя в окно, а потом еще и спляшу на твоем вонючем трупе. Если ты еще раз припрешься сюда без документов, подтверждающих отцовство, я с тобой такое проделаю, что тебя на кладбище хоронить откажутся. Пшел вон, слизняк! Антонов сам не понял, как смог выскочить за дверь и пройти по коридору. В себя он пришел только на улице, возле входа в здание. Рядом стояла худая женщина в черной, обтягивающей одежде. Она сверкала колючими глазами злобной самки крокодила, явно ожидая, когда перепуганный посетитель соизволит пройти к воротам. Судорожно сглотнув, Антонов, полностью растерявший свою спесь, смущенным голосом поинтересовался: «Вы не подскажете, где здесь у вас туалет?» «У нас только для женщин», — недружелюбно отозвалась кобра. «Но мне очень надо», — еще более смутившись, попросил незадачливый папаша. «Всем надо», — глубокомысленно констатировала женщина и добавила: «Только не здесь. Пачкать плац не положено. Усыкайтесь, пожалуйста, за воротами». Униженный до глубины души, Антонов помчался в сторону калитки. Привратник поднял засов, открыл ее, выпуская посетителя. Притормозив, тот с надеждой осведомился: «А ты в какой туалет здесь ходишь?» «Не положено», – прогудел Матвей. Горестно взвыв, Антонов с разбега ввинтился в чрево автомобиля, коротко бросив: «Трогай!» Но едва машина достигла выездной аллеи, он выскочил прямо на ходу, судорожно расстегнув брюки. Охрана с удивлением следила за действиями своего шефа. Таким взволнованным они его еще не видели. Вернувшись назад, он захлопнул дверь, с облегчением откинулся на спинку сиденья. «Что случилось?» – поинтересовался крупный парень с короткой стрижкой. Многозначительно ухмыльнувшись, Антонов спросил: «Санёк, ты кино про эсэсовок когда-нибудь видел?» «Но». «А я в нем только что участвовал, причем в роли пленного партизана». «Игорь Владимирович, так может с ними поговорить по-плохому? Я быстро организую». «Нет, Санёк, поехали. С этой богадельней не все так просто, как кажется. Если они центр воспитания женщин-христианок, то я папа римский. Это же не бабы, это просто зондеркоманда». «А что там было?» «Помолчи хоть немного, дай мне подумать. Этот вопрос придется решать обходными путями. Надо выяснить о них все, а там видно будет».